Глава 19. Кригер прибыл в Банхарт с рассветом. Ему не нравился этот город. Слишком грязный, слишком шумный, слишком людный, не говоря уже о жарком и знойном климате. Но в данный момент это не слишком беспокоило Кригера. Он должен дождаться прибытия флайера, отправленного Тионом, не более. Последний раз кузнец был тут чуть больше 100 лет назад, и за это время город остался тем же. По крайней мере, гуляя по его узким улочкам, мужчина не замечал никаких серьезных изменений. Когда Кригер вышел на одну из 4 рыночных площадей, у него попытались украсть кошелек. Глупому воришке было невдомек, что у мужчины нет при себе никаких денег, и все, что тот получил, это сломанную руку. Проводив улепетывающего вора безразличным взглядом, Кригер продолжил путь, но пройдя 100 метров и проигнорировав добрый десяток навязчивых продавцов, остановился. И вновь это ощущение. Когда Кригер почувствовал это в первый раз, не знал, что это такое. Поэтому просто следовал за ним. Ощущение было сравнимо с беззвучным шумом, как бы странно это ни звучало, исходящим откуда-то издали. Он быстрым шагом направился в нужном направлении, но вновь остановился, когда внезапно источник этого шума стало 2. Затем 3. А после уже и 4. Что-то происходило в этом городе, и Кригера это настораживало. Не став больше тратить время, он побежал к ближайшему источнику, бесцеремонно расталкивая вставших на пути людей. Уже через минуту он свернул в один из переулков, пропетлял между домами и вышел в маленький закуток, где уже вовсю поглощал свою жертву опустошитель. Причем делал это настолько буднично, словно это был не монстр, потрошащий человеческий труп, а бродячая собака, грызущая кость. При появлении человека опустошитель поднял окровавленную, уродливую морду с 4 глазами и обнажил острые зубы. Тварь передвигалась на 4 конечностях, но при этом задние лапы были на порядок крупнее и крепче, чем передние. «Я тебе не по зубам», — сказал Кригер. Но у опустошителя на это было свое мнение. Утробно зарычав, он резко бросился вперед, с места беря очень внушительный разгон. Кригер при этом сместился чуть в сторону, коснулся ближайшей стены, и в тот же миг перед мужчиной выстрелили каменные колья, пронзая монстра насквозь. «Я же говорил». Но убийство одного опустошителя ничего не изменило, напротив. Кригер ощущал, что их становится все больше и больше. Десятки? Сотни? Уже где-то рядом были слышны крики людей, а вскоре зазвучали и выстрелы. Покинув переулок, кузнец вышел на одну из малых дорог, едва не попав под копыта твари, чем-то напоминающей быка, но размером с грузовик. Чудовище мчалось по дороге, на ходу хватая и пожирая людей, которые не успели спрятаться. Ситуация выходила из-под контроля. Даже один опустошитель может стать проблемой. А здесь их очень много. Даже если Кригер начнет избавляться от них одним за другим, одному с этим не справится. «Операция прошла успешно», — объявила Сьюзен, расстегивая докторский халат и помахивая перед лицом какими-то бумагами. Капельки пота стекали по ее тонкой шее и закатывались в ложбинку между грудями, которая невольно приковывала взгляд. «Все прошло даже более гладко, чем я ожидала». Тион перевел взгляд на лежащую под капельницами и подключенную к аппарату жизнеобеспечения Самину. «Как скоро она начнется?» «Понятия не имею. Мы совершили поистине невозможную операцию, так что не хочу давать никаких обещаний. Ее новое сердце бьется, узел силы реагирует на воздействие. Дальше мы можем лишь оказывать поддержку, но выкарабкается ли она, зависит только от нее. Спасибо. А теперь, с вашего позволения, я приму душ и немного посплю». «Конечно». Сьюзен ушла, а Тион продолжал смотреть на Самину, размышляя, как бы еще ей помочь. а также о том, как отыскать Галатею. Нефис уже пыталась выйти на след курьера, что доставил посылку с головой. Но не похоже, что это куда-то их приведет. Оставалось надеяться, что Самина, когда придет в себя, сможет что-нибудь рассказать. Стоило подумать о Нефис, как-то вновь объявилась и, как оказалось, со свежими и неприятными новостями из Банхарда. «Сотни опустошителей! Тысячи погибших! Эвакуация города!» Сиабан переключал каналы, но на всех говорилось только о том, что происходит в Бонхарде. В конце концов он надавил на кнопку пульта слишком сильно, и хрупкий пластик треснул. Прикрыв на пару секунд глаза, он активировал телефон и первым делом позвонил Джасмайль. Но та оказалась недоступна. Затем звонок Леви, но и она не спешила отвечать на звонок. «Я должна отправиться туда», — заявила Ингрэм, заставив мужчину вздрогнуть и повернуться к Фурии. Она уже успела облачиться в урталевый костюм и закрепила на поясе парные клинки. «Нет, это слишком опасно. Там гибнут люди, мой долг вмешаться. Не раньше, чем я во всем разберусь. Опустошители так просто не появляются, тем более в таком количестве. Это значит только одно. Кто-то, Джасмайль или Лейва, а может, они обе выпустили Дарвина». «Твоего брата?» — нахмурилась Ингрэм. «Но зачем ему устраивать такое?» «Этого-то я и не понимаю. Даже если он потерял контроль над силой. По сводкам опустошителей слишком много, но если все дело в том, что ему приказали, это многое меняет. Но ни Лейве, ни Джасмайль нет смысла устраивать такое. Извини, Ингрэм, но ты слишком дорога мне, чтобы позволить тебе лезть в мясорубку». «Но ты же сам туда собираешься!» Девушка от злости плотно сжала губы. «Или я ошибаюсь?» «Дарвин мой брат. Если его пробудили, то я должен выяснить, кто». «А если ты умрешь?» «Я один из старых богов. Меня так просто не убить». Кригер обрушил молот на голову монстра, превращая ее в кровавую кашу, и уже собирался развернуться, чтобы ударить того, что подкрадывался к нему со спины. Но энергетический выстрел отбросил второе чудовище, а следующий оглушил, дав ему несколько дополнительных секунд. «Можешь не благодарить!» — бросила ему молодая кореглазая фурия с винтовкой. «Не время любезничать!» — крикнула ей другая, которая в этот момент отражала атаку другого опустошителя при помощи одноручного меча, пока еще одна девушка пыталась поразить монстра в уязвимую точку. Еще две фурии сражались против опустошителя чуть в стороне, пытаясь не позволить им добраться до нескольких мирных жителей. Кригер не знал ни имен женщин, ни того, кем они являются — легистами, солдатами домена силы или просто вольными фуриями. Но когда вокруг кишмя кишат опустошители разного уровня, подобное становится сущей мелочью. Девушек, скорее всего, тоже волновал вопрос, почему Кригер выглядит так, как выглядит, и почему способен использовать силу, но они ничего не спрашивали, без вопросов приняв его в свои ряды. Сейчас для них важно, что он может сражаться на их стороне. Работали в парах. Так было удобно, и та кореглазая фурия-стрелок досталась Кригеру в напарнице. Несмотря на то, что кузнец считал, что справится и сам, от нее действительно был толк. Она была меткой и глазастой, отчего умерщвлять опустошителей стало гораздо проще. Фурия била им по глазам и конечностям, делая их легкими целями. Подстреленный опустошитель уже начал подниматься, но Кригер вовремя оказался рядом, наступил сапогом тому на горло и надавил, дробя позвонки. Как раз к этому моменту другие девушки разобрались с оставшимися монстрами. «Все, путь свободен, вперед!» — крикнула одна из них, являющаяся негласным лидером, и, возглавив строй, повела беззащитных людей к убежищу. Кригер замыкал строй, не пытаясь оспаривать приказы. В ситуациях вроде этой порядок — это главное. А есть ли у нового командира полномочия на указы — вторично. Эта фурия ведет себя как лидер и внушает другим уверенность в собственных действиях. Лишь это сейчас важно. Покинуть Банхард Кригер даже не стал пытаться. Да и не видел в этом никакого смысла. Напротив, он находился там, где нужно, и занимался тем, чем следовало. Теон основал домен власти для сражений, для противостояния старым богам и опустошителям. И он даже не сомневался, что владетель не станет игнорировать произошедшее в Бунхарде и явится сюда лично. До убежища люди так и не дошли. Когда до цели оставалась всего одна улица, на них напали. Опустошитель, отдаленно напоминающий человека, буквально снес главную фурию, отшвырнув ее в стену ближайшего дома с такой силой, что камень не выдержал. «Минимум третья эволюция. Плохо». Первый отреагировала кореглазая. Сделав точный выстрел монстру в голову и выжигая сразу десяток глаз, которыми полнилась его голова. Монстр завопил и ринулся на людей, попутно закрывшись от второго выстрела. Первый же удар лапы чудовища разорвал пополам старуху, которая просто не успела отступить. Три фурии ближника ударили почти одновременно, пытаясь помешать монстру добраться до других людей, но тот играючи перехватил древко копья одной из них и рванул его в сторону с такой силой, что его обладательница сбила с ног других фурий своим телом. «Он играется с ними», — фыркнул Кригер, выходя вперед, прекрасно осознавая, что эта тварь совершенно другого уровня. И эти молодые девчонки с ней не справятся. Запаниковавшие люди тем временем рванули в разные стороны, но их судьба Кригера волновала мало. Хотят сдохнуть в пасти монстров. Их право. Одна из фурий смогла подняться быстрее остальных и даже ухитрилась ранить монстра мечом, ударив его в бок. Но тут же за это поплатилась. Он вонзил острые зубы ей в руку и играючи перекусил ее. Кореглазая фурия выстрелила еще два раза, пытаясь спасти подругу. Но не смогла нанести чудовищу урона. Он умело защищал голову, а остальные части тела обладали слишком крепкой броней. Опустошитель уже занес лапу, чтобы покончить с фурией. Но Кригер пришел на помощь раньше. Коснувшись земли, мужчина влил в нее энергию иного, запустив преобразование, и в следующий миг в грудь монстра ударила каменная пика. Она не пронзила его насквозь, но подбросила того в воздух. Фурия, лишившись руки, кричала от боли. Две оставшиеся паниковали, не зная, что делать. А лидер, если и осталась жива после нападения, то как минимум выбыла из игры, так и не выбравшись из дыры в доме. Монстр приземлился на крышу дома рядом, встал на четвереньки и оскалился, смотря прямо на Кригера. Фурии его теперь не интересовали. «Уходите, вы этой твари на один зуб», — сказал им кузнец, не сводя внимательного взгляда с опустошителя. «Я его отвлеку, а вы соберите тех, кто остался, и попробуйте пробиться к убежищу». Спорить никто из троицы фурий не стал. Да и чего еще ждать от совсем молодых девчонок? Одной из них вряд ли больше 16. «Я тебя прикрою», — внезапно объявила кореглазая напарница. «Хизер, ты спятила?» — попыталась образумить ее вторая. «Вам всем лучше уйти», — посоветовал Кригер. Опустошитель тем временем стал неторопливо двигаться по краю крыши, словно кошка, готовая к броску. «Нет», — возразила девушка. «Я прикрою его спину, а вы уходите». Кригеру не нужна была помощь, но отговаривать эту дуру он не стал. Хочет сражаться — это ее выбор. «Держись от него на расстоянии как минимум 10 метров, так эффект поглощения будет минимальным», — посоветовал ей мужчина. «Целься по глазам и только им». «Поняла», — сказала она, и стала отступать, чтобы занять позицию для ведения огня. Раненую фурию на руки взял мужчина выживший, один из немногих, кто предпочел остаться рядом с воительницами. И этой маленькой группой они стали уходить, даже не попытавшись проверить, что там с главной. И это было правильное решение, поскольку монстр сейчас сидел на крыше как раз того дома с проломанной стеной. Опустошитель же не собирался позволить своей добыче так просто уйти. Когда группа почти скрылась в переулке, он бросился им наперерез, но Кригер был к этому готов. Хлопнув ладонью по земле, он сотворил стену, которая не дала монстру добраться до людей. Опустошитель налетел на стену, оттолкнулся от нее и словно пуля метнулся в сторону Кригера. За спиной, чуть в отдалении, раздался выстрел. Хизер стреляла по опустошителю, прикрывая Кригера. Монстр, уже зная, насколько опасно может быть оружие девушки, тут же прикрыло лицо, закрывая глаза, и кузнец этим воспользовался. Он встретил чудовище ударом кувалды, собираясь отбить его как мяч, но не вышло. Опустошитель оказался на редкость вертким и подставил под удар бронепластины на локте, отчего оружие соскользнуло в сторону, а сам монстр отрикошетил вниз на землю. Прежде чем Кригер успел ударить, опустошитель извернулся и нанес удар когтями на ногах, оставляя на груди мужчины несколько глубоких ран. Хизер снова выстрелила. Несколько энергетических зарядов попало твари в грудь, еще пара в область предплечья. Но это лишь немного развернуло чудовище вокруг своей оси и заставило огрызнуться. Оно открыло пасть и выпустило в сторону девушки несколько ответных зарядов, гораздо более плотных и с легкостью прошибающих даже бетон. Еще один был пущен в Кригера, но тот в последний момент отклонился в сторону, и заряд лишь чиркнул по его плечу, превращая в пепел одежду и немного черной кожи. Опустошители, как и ткачи иного, могут использовать энергию иного, но делают это не так часто, предпочитая сражаться когтями и клыками, как звери. И это было хорошо. Страшно представить, что было бы, умея они, ткать полноценные потоки. Кригер перехватил одну из конечностей монстра и что есть силы потянул вверх, а затем резко вниз, ударяя его об землю. И снова. После третьего удара опустошитель извернулся и ударил когтями Кригера в лицо, едва не лишив его глаза. Опустошитель был быстр, но не так силен, как тому хотелось бы. Кригер сжал конечность и стал поворачивать ее, ломая кость. «Теперь не попрыгаешь». Лишившись одной ноги, монстр стал легкой добычей, и Кригер обрушил ему на голову свой молот. Первый удар не достиг головы, монстр подставил блок руками, но бронепластины на конечностях начали трескаться. Еще один удар разрушил половину, а третий окончательно сломал костяную броню. Молот упал снова, ломая кости передних лап, и, наконец, финальный удар размозжил чудовищу голову. Кригер замер над телом опустошителя, а затем вонзил руку ему в грудь, добираясь до сердца, и попытался повторить то, что делал в день своего освобождения. Чужая сила хлынула в него потоком, и Кригер поглощал каждую ее крупицу, чувствуя, что становится сильнее. Когда он извлек руку из трупа, то от монстра осталась лишь высушенная мумия. Несколько мгновений он смотрел на нее, размышляя, что только что произошло и как именно он это сделал. Но в итоге решил, что сейчас не время и не место для этого. Развернувшись, он направился к фурии-стрелку и обнаружил ее всю в крови, с дырой в животе. Девушка сидела, прислонившись спиной к стене, и тяжело дышала, зажимая кровоточащую рану. «Прости. Кажется, меня подстрелили». Она попыталась улыбнуться, но вышло не очень. «Пошли, ты еще можешь выжить», — обыденно равнодушно сказал мужчина и просто взвалил девушку себе на плечо. Возможно, в убежище ей помогут. «Готовность 2 минуты», — прозвучало в динамиках, и Тион поднялся с сидения. Их грузовой флайер должен был вот-вот пойти на посадку, а значит, и остальные тоже. За какие-то часы Тиону удалось собрать целую армию для того, чтобы отбить Банхарт у опустошителей. Но из-за этого он в какой-то мере оказался в долгу у Янрис Дор-Уон, нынешней главы зеленого этажа домена правосудия. И пусть она сама предложила помощь, понимая, что у домена власти в данный момент просто недостаточно людей, чтобы противостоять такому количеству опустошителей, и не просила ничего взамен, Тион понимал. Это услуга, за которую однажды придется платить. Владетель прошел к ящикам, которые были сложены у самого входа, и с помощью своей силы открыл их. «Что это?» — спросила Вестра, удивленно разглядывая содержимое. Тион бросил на девушку быстрый взгляд и улыбнулся краешками губ. «Оружие». Вестра непонимающе нахмурилась, так что Тион решил продемонстрировать. Он поднял один из предметов, внешне напоминающий слишком длинное и крупное металлическое копье, но стоило Тиону сделать легкий жест рукой, как он начал меняться. Это было специальное оружие, созданное Кригером специально для подобных случаев. Тион не мог сражаться с опустошителями или ткачами напрямую без меча или иного источника света. Такого, как темница старых богов, но мог использовать оружие с урталевым основанием. И Кригер сделал такое. Его главная особенность заключается в том, что оно может меняться за счет сложной и подвижной структуры. Сейчас оружие выглядело как копье, но стоило сместить некоторые его части, как оно превратилось в вилы. Сложить тут, выдвинуть там, и вот в руках Тиона уже что-то вроде огромной пилы. «Ох, и сколько у тебя таких?» 20. Вестра осторожно сглотнула слюну, представляя, насколько велика эта сила. А Тион тем временем доставал одно копье за другим, проверяя, чтобы каждое работало так, как задумано. Кригер не отдал бы Тиону оружие с браком, но лучше проверить работоспособность перед боем, чем узнать о неполадке уже в ходе сражения. Флайер уже начал садиться, но Тион не стал этого дожидаться и просто отворил грузовой люк. До земли оставалось 10 метров, но ждать, когда флайер опустится, не было никакого смысла. Тем более, что мужчина собирался разобраться с угрозой как можно быстрее. Он поднялся в воздух и вылетел на улицу, окидывая Бонхарт внимательным взглядом. «Все такое же», — хмыкнул он, вспоминая времена, когда они вместе с Рунет организовывали заговор и в итоге свергли Держателя Скал. Прошло так много времени, а город не изменился. Разглядывать окрестности не было времени, и он полетел прямо в город. Позади 20 грузовых флайеров уже приземлились, выгружая один отряд боевых фурий за другим. Тион собирался оставить мелочевку, а на себя взять самых сильных опустошителей. И практически сразу на него напало несколько летающих тварей, походивших на летучих мышей-переростков, и для фурий, специализирующихся на ближнем бою. Это могло бы составить целую кучу проблем. Но Тиону даже не нужно было смотреть на них. Всех троих он поразил копьями, которые, раскрывшись, буквально разрывали монстров на куски. Камнем спикировав вниз, мужчина завис прямо над центральной улицей города, на которой была устроена настоящая бойня. Опустошители пировали, пожирая сотни людей. Но мгновенно отвлеклись от трапезы, почувствовав сильного ткача. Мясо — это одно. А вот энергия иного, идущая от ткачей, это совершенно другое. Несколько десятков опустошителей разных размеров и уровней бросились в сторону Тиона, словно были уверены, что смогут до него дотянуться. Мне же проще. Тион отправил большую часть копий прямо к ним, лишь в последний момент трансформировав их в пилы, играючи перерубающие костяную броню монстров. За считанные секунды он уничтожил практически половину из тех, кто оказался так глуп, что напал на Тиона в лоб. Но один, скорее всего, прошедший третью эволюцию, оказался хитер, и пока его товарищи умирали от множества клинков, скрытых в копьях, он постарался обойти Тиона со спины и прыгнул, практически достигнув своей цели. Тион лишь усмехнулся и без особого труда поразил эту цель в полете. Копье пронзило опустошителю грудь, а затем разорвало его на две половины. Когда основная масса монстров, собравшихся на главной улице, была ликвидирована, Тион опустился ниже и стал двигаться вдоль них, выманивая монстров одного за другим. Твари лезли одна за другой, словно муравьи из разоренного муравейника. И все они были сосредоточены исключительно на Тионе. Каждая хотела оторвать кусочек от владетеля, но находила лишь смерть от его копий. Когда Тион только начинал схватку, его беспокоили люди, что остались в городе. Если он на них наткнется, то нужно попытаться как-нибудь их спасти. В конце концов, он должен представать героем. Но при таком количестве опустошителей вокруг ни о какой нормальной эвакуации речи быть не могло. Вот только за те 20 минут, что он вел зачистку города, Тион видел лишь трупы. Город вымер, превратился в кладбище, где пируют стервятники. Но в этом был и плюс, ведь Тион мог не сдерживаться. «Раскол!» — охнула Нефис, покинув транспорт, следующий после Тиона. Вестра, немного помедлив, тоже пошла следом. «Это какое-то безумие!» Девушка не сразу поняла, о чем говорит женщина, но стоило окинуть взглядом город, к горлу мгновенно подступила тошнота. По улицам буквально текли реки крови, а монстров было так много, что хотелось бежать без оглядки. Но Нефис долго смотреть на это не стала, быстро начав отдавать приказания фуриям из домена власти. Были также обычные солдаты, но они должны были прикрывать тылы и помогать эвакуировать гражданских, пока фурии будут уничтожать опустошителей. Вестра посмотрела на другие флайеры с гербом домена правосудия и ахнула, увидев несколько сотен фурий, что пришли сражаться с монстрами. Кажется, она еще никогда не видела такого скопления женщин силой за всю жизнь. Все они были в урталевых костюмах и вооружены. Руководила всей операцией Янрис Дор-Уон. Это была одна из уступок со стороны Теона, поскольку большую часть военной силы представляли именно ее солдаты. Нефис приложила руку к уху и прислушалась к тому, что передавало командование. «Нам поручили зачистку сектора Б-3», — объявила она. Какие-либо еще вопросы были излишни, потому что еще при полете город был поделен на конкретные сектора, и каждый отряд брал на себя один. Делалось это, чтобы зачистка была планомерной, чтобы фурии двигались одной линией, зачищая улицу за улицей, и в случае чего могли прийти на помощь отрядам по соседству. «Да такими темпами босс нам никого не оставит», — усмехнулась Шейла, указывая на Теона. «Рано радуешься», — а вот Нефис была предельно серьезна. «Он физически не сможет перебить тут всех, опустошители тоже бывают разные. Он выманит тех, кто понаглее, но есть и другие, которые предпочитают не рисковать и атаковать из засады. Потеряешь бдительность, лишишься головы». Восприняла ли Шейла эти слова всерьез, Вестера не знала, но вот она сама — да. Нефис была единственной из всего их отряда, кто участвовал в операциях по ликвидации этих существ, и к ее словам стоило прислушаться. «Держимся плотно. Если попадется одинокий опустошитель, окружаем и быстро ликвидируем», — крикнула Нефис всем своим подчиненным. «Тренировки этого не показывают, но опустошители очень быстро вытягивают из нас силы. Промедление в схватках с ними может быть фатальным». После этого командование отдало приказ о выступлении, и отряды фурий один за другим начали входить в город. И тут же Вестра поняла, что окружить опустошителей будет сложно из-за слишком узких улочек. Банхард был старым городом и строился в те времена, когда машин еще не было. А для повозок и карет строили специальные дороги, но их было не так много. На первого опустошителя они наткнулись спустя несколько минут после начала операции. Тварь просто выскочила из окна второго этажа и прыгнула на Нефис сверху. Фурия отреагировала мгновенно. Коснувшись иного, она создала за своей спиной образ демона, который перехватил опустошителя за шею и обрушил его на землю, вминая в каменную дорожку. Добила монстра, стоящая рядом фурия, нанеся удар копьем тому точно в область сердца. «Хорошая работа», — сказала Нефис, и они продолжили путь. Переулок привел отряд в какой-то маленький внутренний дворик, и тут их ждал первый, не самый приятный сюрприз. Похоже, что опустошители согнали сюда целую кучу народа, после чего расправились разом. Вся земля была в крови. Повсюду валялись части тел, от вида которых Вестру затошнило. И, как оказалось, не ее одну. Девушки, что следовали за Нефис, тоже были в шоке, да и что с них взять. Большая часть боевого отряда домена власти состояла именно из недавних выпускниц школ, как сама Вестра. Некоторые из них были даже младше ее на пару лет, и говорить о том, что у них не было никакого настоящего боевого опыта, даже не нужно. Эти девушки были совершенно не готовы морально. «Нет», — пробормотала одна из фурий, что стояла рядом с Вестрой. «Нет, я не хочу. Не хочу!» Закричав, она растолкала тех, кто был рядом, и бросилась назад в сторону грузовых флайеров. «Стой!» — закричала Нефис, но было поздно. Девушка преодолела каких-то метров 20, когда на нее прыгнуло нечто. Этот опустошитель был не таким большим, как тот, что попался ранее, размером со среднюю собаку, и напоминал какого-то жука-переростка. Он прыгнул фурии прямо на грудь, вонзая лапы Коля ей в ребра, а хоботком, как у комара, пронзая горло. Все произошло настолько быстро, что никто не успел ничего сделать. Другая фурия рядом с Вестрой подняла энергетическую винтовку и попыталась прицелиться, но было видно, как дрожат ее руки. Подумав мгновение, Вестра положила руку на ствол и опустила его, сама взявшись за меч. Девушка совершила рывок вперед, а затем одним отработанным ударом урталевого клинка рассекла опустошителя пополам. А следом еще одного. Точно такого же клеща, который попытался повторить убийственный прием с новой жертвой. Вестра опустила взгляд и увидела эту юную, даже по меркам самой Вестры, девушку. Ей было 14-15, вряд ли больше. Она была еще жива и, хлюпая кровью, смотрела на девушку, моля о спасении. «Совсем ребенок». Вестра и не заметила, как рядом оказалась Нефис. Старшая достала сигнальный пистолет и сделала выстрел в воздух, призывая на место группу эвакуации. «Хорошая работа», — похвалила она, после чего опустилась к девушке и, достав из переносной аптечки шприц-инъектор, сделала раненый укол в область шеи, рядом с раной. «Она выживет?» — осторожно поинтересовалась одна из фурий. «Да», — и глазом не моргнув, ответила Нефис, но Вестра не сомневалась, что она не уверена в сказанном. Раны девушки слишком серьезные, и сможет ли успеть помощь, оставалась под вопросом. «Но нам нужно идти дальше». «Что? Мы не можем ее бросить!» — возмутился кто-то из девушек. «За ней придут в течение нескольких минут». «А если твари вернутся?» Нефис не ответила. Все и так понимали, что ждет несчастную, но ничего нельзя было поделать. Каждая из присутствующих девушек осознанно вступила в домен власти. И пришла пора узнать последствия этого выбора. Тион продолжал зачищать город, но не чувствовал, чтобы опустошителей становилось меньше. За время, что он начал зачистку, мужчина убил больше чудовищ, чем за всю свою жизнь. Разорвав на куски новую волну опустошителей, Тион поднялся выше и посмотрел назад. Объединенные силы доменов власти и правосудия уже начали зачистку, а вот домен силы так и не прислал поддержку. Вряд ли они просто проигнорируют такое событие. Но никто не говорил, что они не могут задержаться. Придут, когда домен правосудия и власти потеряют целую кучу людей и сил, и помогут разобраться с оставшимися врагами. Но самым неприятным фактом было то, что именно в их руках находилась хоть какая-то серьезная боевая техника. Домену правосудия такое просто не требовалось, а домен власти еще не успел такой обрасти. Зиммер обещал, что через несколько часов попытается направить сюда свою боевую машину, но без гарантий. Впрочем, в машину Зиммера Тион не слишком верил. Непосредственно против опустошителей, прошедших хотя бы одну эволюцию, пули и взрывчатка малоэффективны из-за окружающего их поля из энергии иного. Для его разрушения нужны фурии. По той же причине посылать сюда бойцов с обычным огнестрельным значило впустую переводить человеческие ресурсы. Ведь они просто ничего не смогут сделать монстрам. Но бронемашины можно было использовать для эвакуации выживших, и Тион, когда все закончится, обязательно припомнит сегодняшний день домену силы. Домен правосудия имел в своем распоряжении дроны, но для такого большого города, как Банхарт, их было слишком мало. Выходило по одному-два дрона на каждый квадрат. Что до бронемашин, то их просто сюда оперативно не перекинуть. На это потребуется минимум день-два. Ведь у домена правосудия было всего 10 грузовых флайеров, и все они использовались для доставки фурий и их снаряжения сюда. Внезапно Тион заметил небольшую группу фурий, сопровождающую порядка 20 человек. Опустошители дышали им в спину, окружая и зажимая. Еще пару минут, и у них не будет шанса. Судя по тому, что это происходило недалеко от окраины, фурии из местных и никакого отношения к стянутым силам не имеют. Недолго думая, владетель отправился на помощь. Зависнув над землей на высоте метров 5, он первым делом расчистил путь вперед, стараясь вывести людей из зацепления, и лишь затем пришел на помощь фуриям, отбивающимся от опустошителей с тыла. Копья с урталевым основанием и пропитанные силой иного играючи разрывали монстров на куски, не оставляя тем и шанса. Некоторые из опустошителей пытались подстрелить Тиона, используя сконцентрированную энергию иного, но для владетеля это было сущей ерундой. «Спасибо. Раскол», — обратилась к нему одна из женщин, когда Тион опустился на землю. «Мы не думали, что помощь придет». От нее же Тион узнал несколько важных вещей. Например, что в данный момент ведется эвакуация жителей. Тем, кто живет на окраинах или в верхнем городе, проще. Но вот глубинные трущобы, где сейчас и находился Тион, — это фактически западня. Добраться отсюда можно разве что до порта, но к этому моменту все, что могло плавать, уже уплыло. «Если бы не ваш человек, то все было бы очень плохо». «Мой человек?» «Да, уродливый. Без него мы бы все тут погибли до прихода помощи». Судя по всему, Фурия говорит о Кригере. Вначале он помогал Фуриям спасать людей, приводя их в убежище, но когда стало ясно, что всем места не хватит, он сделал тоннель, ведущий за пределы города. Более того, именно он воздвиг само убежище, в которое сейчас этот отряд и вел людей. Я хочу его увидеть. Кригер выглядел уставшим и помятым. Его черный деловой костюм сейчас больше напоминал грязное рванье. Мужчина сидел на каком-то камне и курил, уставившись себе под ноги. И лишь при появлении Тиона потушил сигарету об ладонь и поднялся. Появление владетелей его не удивило. Впрочем, Кригер был таким и во времена до небесного раскола. «Рад видеть, что ты в порядке», — Тион хлопнул его по плечу, на что старый друг устало кивнул. «Хотя удивлен, что все тебя тут считают героем. Спасение кого-либо — это не твой профиль». «Посчитал, что ты бы приказал именно это. Я ошибся?» «Нет, спасение людей — это всегда хорошо, когда дело касается репутации. Мы первыми пришли на помощь. Не домен силы или правосудия, а именно мы и те, кого ты спас, это запомнят и расскажут». «Я тоже так решил», — кивнул Кригер. «Ты можешь сказать, что именно тут происходит? Судя по тому, что я слышал, никто не понимает, откуда взялось такое количество опустошителей». «Все гораздо хуже, чем выглядит», — покачал головой Кригер. «На данный момент зачистка не имеет смысла». «Поясни». «Где-то под этим городом портал. Не случайный разрыв, через который протиснулся один опустошитель. Нет, это именно портал, причем такой, через который твари беспрепятственно лезут сотнями. И продолжат лезть, если мы его не перекроем». Кригер достал новую сигарету. «Нам остается лишь вытащить всех, кого можно, из города и начать выжигать его, к примеру, лазером со спутника. Опустошителей меньше не станет, сколько бы мы ни старались. Нужно разобраться с причиной». «Старые боги!» — прорычал Тион. «Больше некому», — согласился Кригер. «Лейва и ее зверек!» Тион почти не сомневался в том, что за этим стоит та женщина. Ведь именно у нее на поводке то чудовище. Возможно, происходящее в Бонхарде — это ее месть. Но не слишком ли это даже для старых богов? Почему Бонхард? Если она могла открыть портал, то почему делать это тут, а не, к примеру, в штабе домена власти? Сможешь найти портал? Думаю, он где-то у основания скалы, прямо под тем местом, где находится старый дворец держателя скал. Там я чаще всего ощущаю появление опустошителей. Тион кивнул и направился в сторону выхода. «Постой, я с тобой». «Нет», — покачал головой Тион, — «займись людьми. Группы выживших продолжают прибывать. Нужно присмотреть за ними на случай, если придет кто-то сильный». «Будет исполнено». «В смысле отступать?» — гневно воскликнула Нефис, заставив стоящую рядом Вестру вздрогнуть. «Отступать? Что происходит?» «Хотела бы я знать». Зло выругалась Фурия, после чего начала отдавать приказы девушкам. К этому моменту они уже успели успешно пройти почти десяток стычек с опустошителями и при этом никого не потерять. Одну девушку ранило, но она отказалась от эвакуации и продолжила сражаться, помогая остальным. Первый страх и ужас ушел, когда они впервые наткнулись на выживших. Беременную женщину, двух стариков и одного мужчину. То, как они благодарили Фурии за спасение, то, как полыхала надежда в их глазах. Все это очень сильно подействовало на девушек. Они стали понимать, что не просто сражаются с монстрами, рискуя жизнью, а сражаются за таких вот людей. Запертых, испуганных и беспомощных. Даже сама Вестра это ощутила. Она вдруг осознала, что даже если погибнет тут, то сможет спасти десятки, если не сотни жизней. И каждая из девушек отряда думала точно так же. «Как бы тут пригодилась сила длани!» «Леомара не будет вмешиваться», — покачала головой Вестра. «Это и раздражает. Эгоистка!» — Нефис зло сплюнула. «Нам говорят уходить. Тион сообщил, что опустошителей не становится меньше. Зачистка города бессмысленна, пока твари будут прибывать и прибывать». «Раскол. Но мы не можем просто уйти. Мы даже свой сектор не успели до конца зачистить. А люди? Тут же все еще прячутся люди». «У нас нет выбора», — покачала головой Нефис. «Мне это не нравится не больше, чем тебе, но приказ есть приказ. Тион поручил командование Дор-Уон и не нам оспаривать это решение. Силы домена правосудия уже начали отступление, и если мы задержимся, то нас могут просто отрезать и окружить». Вестра стиснула зубы от злости и негодования. Даже если опустошителей в городе еще много, это вовсе не повод бросать людей, которые ждут спасения. Но она ничего не может сделать одна. Но от мысли ее тут же отвлек внезапный шум рядом. «Враг!» — закричала Нефис. Похоже, что ей передали информацию о приближении опустошителя с дрона. Через несколько секунд, буквально снеся один из домов, к ним выскочила. Огромное бронированное существо, напоминающее что-то среднее между жабой и ежом, и при этом размером с небольшой грузовик. Длинные острые иглы на спине опустошителя задрожали, а затем резко выстрелили в стороны. Троих девушек убило на месте. Одна успела поставить силовой экран, но игла его пробила и угодила фурии в бедро, и теперь она истекала кровью. Одна из игл летела прямо в Вестру, но девушка уже рефлекторно успела коснуться иного и ускорить себя, благодаря чему увернуться от этой атаки не составило большого труда. Такая мощная и быстрая атака мгновенно деморализовала неопытных фурий, чем монстр и воспользовался. Он прыгнул на своих массивных задних лягушачьих ногах вперед, собираясь целиком проглотить зазевавшуюся девушку. Первой отреагировала Нефис. Она одним прыжком оказалась рядом с Фурией и столкнула ее, сама оказавшись лицом к лицу с опустошителем. Тот раскрыл пасть, собираясь сожрать женщину. Но это оказалось не так просто. Появившийся за спиной Нефис-демон уперся руками в верхние зубы чудовища, а ногами в его нижнюю челюсть, не давая тому сомкнуть пасть. Наконец начали приходить в себя и другие Фурии. Две девушки открыли огонь из винтовок, еще одна ударила монстра копьем в бок. Стала действовать и Вестра. Бросив себя вперед, она мысленно обратилась за помощью к мастеру Шу. И тот ответил на ее призыв. Они разделились. Вестра сместилась вправо, обходя опустошителя, а старик зашел с противоположной стороны. Первым же синхронным ударом они отсекли опустошителю обе передние лапы, а Нефис ударила мечом верхнюю челюсть монстра, целясь в мозг. Но этого оказалось мало. Даже будучи раненой, тварь была очень зла и вновь применила атаку иглами. На счастье, в этот раз девушки оказались готовы, и никто не погиб. Лишь одной из фурий перебила руку. Нефис ударила по мечу, загоняя его глубже в череп, и опустошитель обмяк и рухнул на землю. «Ты в порядке?» — первым делом спросила Нефис у спасенной фурии. «Ага», — растерянно ответила та. «Мы уходим», — бросила Нефис всем, после чего обратилась именно к Вестре. «Извини, Вестра, но они не готовы к такой бойне. Если останемся, то все погибнем. Нужно перегруппироваться, дождаться домена силы с тяжелой техникой, иначе никак». Как бы горько не было признавать, но Нефис права. Настолько сильного вторжения опустошителей не было никогда. До этого дня рекордом считалось 4 штуки в одном месте, и даже 2 сразу считалось редкостью. Фурии уже собирались отправиться в обратный путь. Как вдруг ощутили это. Воздействие опустошителя. Но совсем не похожее на то, каким оно бывает обычно. Энергию оно тянуло слабо, но при этом накрывало такой мощной волной страха и паники, что подкашивались ноги. Что-то приближалось. Что-то жуткое и страшное. Что-то, заставляющее в страхе бежать и молиться всем известным богам. «Все зашло слишком далеко». Лаева смотрела на город с балкона дворца Держателя Скал. Разумеется, за 700 лет он не раз перестраивался, но характерные черты сохранял до сих пор. Например, вид на город отсюда открывался просто изумительный. Можно было в деталях рассмотреть каждую улочку, как нижнего города, так и дворцы нижнего ранга. Но сейчас этот вид не вызывал в Лейве ничего хорошего, лишь страх и отчаяние. Мерфион стоял рядом с ней, и было видно, что это зрелище ему нравится. Он смеялся, наблюдая за той бойней, что устроили полчища монстров. «Убей его. Ударь его в спину. Он не ждет этого, и даже с темницей Дарвина он все еще уязвим». Лейва раз за разом повторяла себе, пытаясь решиться на это предательство. Но каждый раз, словно незримая сила, хватала ее за горло, не давая пошевелить и пальцем. Она просто наблюдала за тем, как умирает город, который она когда-то создала. Он пережил ханрайские бунты, набеги алдейгов, завоевания владетеля и даже катаклизмы, вызванные небесным расколом. Но смотря на него сейчас, что-то говорило Лейве, что это конец. Город обречен и больше никогда не сможет стать прежним. «Прошу, остановись!» Лейва сама не ожидала, что ее голос прозвучит таким слабым и дрожащим. «Остановиться? Зачем? Я только начал. Банхард будет первым, затем Дармас, Энкея, Феодрин. Один за другим я буду приносить в города опустошение. 700 лет назад владетель покорил мир, и я сделаю то же самое». Эти слова ужасом отдались в душе Лейвы, и он усиливался от собственной беспомощности. «Почему? Почему я не могу ничего сделать? И какой в этом смысл? Какой смысл губить этот мир? А какой смысл его сохранять?» — ответил Мерфион вопросом на вопрос. «Опустошители существуют только для того, чтобы поглощать все, в том числе и вас, наших создателей». «Создателей, о чем ты?» Лейва опешила, но Мерфион не стал отвечать, лишь загадочно улыбнулся и отвернулся. «У нас гости». Лейва невольно сглотнула ставшую вязкой слюну и отступила от края. Через несколько ударов сердца прямо перед балконом воспарил Теон Альдрим собственной персоной. За его спиной парило какое-то странное составное оружие, напоминающее копья. Но в данный момент Лейве они больше напоминали крылья. «Спаси меня! Убей его! Убей! Молю!» — мысленно вопила она, но не могла проронить и слова. «Так и знал, что найду вас здесь!» — прорычал владетель, которого явно переполняла ярость. «Тут хороший вид», — сказал Мерфион. «Да и место крайне показательное. Отсюда ты начал свое завоевание, свой путь, если можно так сказать. Я решил, что будет символично поступить точно так же». «Ты этого хотела, Лейва?» — Тион проигнорировал слова опустошителя, обращаясь к богине, и его речь сквозила презрением. «Я знал, что в тебе нет и грамма чести и достоинства. Но и представить не мог, что ты готова предать даже свой вид». «Не разговаривай с ней», — сказал Мерфион. «Она уже давно ничего не решает. Она просто мой питомец». «Питомец? Да как он смеет?» «Питомец?» — эта новость шокировала даже владетеля. «Именно». Мерфион ухмыльнулся и плавно поднялся в воздух. Копья за спиной Альдрима тут же взяли опустошителя с человеческим лицом на цель, но пока не атаковали. «Ты чувствуешь, да?» — рассмеялся Мерфион. «Свет!» Его руки вспыхнули золотистым пламенем. «У тебя темница?» «Да!» — не стал отрицать Мерфион. «Я убил Дарвина, убийцу дракона, и получил его силу. Теперь я обладаю мощью не только одного из сильнейших опустошителей мира, но еще и силой сильнейшего из старых богов». Теон отступил на несколько десятков метров. «Почему ты ничего не делаешь? Где Рэмон Далтор? Где темница Модиса? Убей эту тварь во имя света, прошу! Освободи меня от него!» «В чем дело, владетель? Где вся твоя сила?» Улыбка на лице Мерфиона стала еще шире, превратившись в оскал монстра. «В тебе нет ни крупицы света. Ни тогда, во время нашей схватки, ни сейчас. С какой легкостью я мог бы тебя убить сейчас? Но это было бы невесело». Мерфион вновь рассмеялся полным безумия смехом, от которого кровь стыла в жилах. «Что же за чудовище я выпустила в этот мир?» «Я не стану тебя убивать. Вместо этого я предоставлю эту честь ему». Мерфион поднял руку и указал куда-то в сторону моря. Альдрим слегка повернул голову, Лейва тоже посмотрела на море и замерла. Они оба это ощутили, невероятную мощь одновременно с этим опустошение. Через мгновение богиня увидела, как из воды начинает показываться гигантская голова. Ее размеры были, наверное, сопоставимы с дворцом держателя скал. Чудовище было не просто большим. Оно было колоссальным. И даже находясь от берега в десятки, а то и более километров, оно втягивало в себя энергию иного из воздуха и ткачей. «Нет, этого не может быть. Это нереально». «Вы думали, что опустошители эволюционируют, превращаясь в людей? Но на самом деле все дело в силе, которую вы даете. А он, в отличие от меня, 2000 лет питался исключительно другими опустошителями, и эта диета ему приелась. Думаю, он готов попробовать кое-что новенькое». «О, Свет, у нас нет и шанса на победу против такого существа. Любая фурия, оказавшись рядом, будет высушена досуха за считанные секунды. Обычное оружие не в силах пробить его броню». «Ну так что, владетель, выбирай. Ты можешь проигнорировать мои слова и попытаться убить меня, или попытаться убить его. Выбирай, как скоро ты хочешь умереть». Продолжение следует. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.